Местное время Земли. Спин. Правду о нем я впервые узнал через 5 лет после затмения, холодной зимней ночью во время санного пикничка. Узнал, естественно, от Джейсона. Вечер начался с обжираловки у Лоутонов. Джейсон прибыл из университета на рождественские каникулы, что воспринималось как событие неординарное, несмотря на семейный характер ужина. Меня пригласили, конечно, по настоянию Джейсона и, вероятнее всего, преодолев сопротивление Иди. «Жаль, что твою маму не удалось пригласить», — шепнула Диана, открыв мне дверь. «Я попыталась, но Иди такой зануда». Она пожала плечами. «Ничего страшного», — заверил я ее. Сказал, что Джейсон уже к нам заходил и с матерью моей пообщался, что она лежит в постели, с чего-то разболелась голова. А на Иди жаловаться я и права не имел. В прошлом месяце он предложил мне стипендию для медицинского колледжа, если я получу туда допуск. «Потому что твоему отцу это бы понравилось», — так он выразился. Жест эмоционально фальшивый, но бесспорно щедрый. И я, разумеется, не волен выбирать. Маркус Дюпре, мой отец, был ближайшим, некоторые говорили, единственным, другом Иди Лоутона в прежние времена в Сакраменто, когда они проталкивали свои аэростаты в метеослужбу, предлагали их пограничным патрулям. Я плохо его помнил, а рассказы матери еще больше размывали воспоминания. Зато никогда не забуду стук в дверь в тот вечер, когда он погиб. Он был единственным отпрыском весьма энергичной, но не слишком успешной франко-канадской семьи, проживавшей в Мэйне и гордившейся успехами сына-инженера. Человеком он был талантливым, но с деньгами обращаться не умел, в результате чего и прогорел, неосторожно играя на бирже. Мать осталась с ипотекой на шее, и вынести эту финансовую ношу ей оказалось не по силам. Переселившись на восток, Кэрол и Иди наняли мать домоправительницы. Можно считать, что в память о погибшем друге. Стоило ли обращать особое внимание на то, что Иди не упускал случая напомнить ей о своем благодеянии? Что он рассматривал ее как предмет домашнего обихода? Что он сконструировал своеобразную кастовую систему, в которой семья Дюпре рассматривалась явно второсортной? Как знать. «Щедрость любого рода – зверь в природе редкий», – любила повторять моя матушка. «Может быть, я преувеличиваю, а то и просто вообразил, что Иди рассматривает меня как портновский метр, которым можно измерить неодинарность его сына как спарринг-партнера, необходимого для тренировки его гениального наследника. Во всяком случае, на моих отношениях с Джейсоном эти родительские соображения никак не сказывались». Диана и Кэрол уже сидели за столом, когда я занял свое место. Кэрол оказалась трезвой, или, во всяком случае, казалась трезвой. Свою медицинскую практику она оставила и из дому отлучалась редко, дабы не оказаться задержанной за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. «А, Тайлер!» «Привет, Тайлер!» — улыбнулась она мне и приветственно сделала ручкой. Через минуту-другую в столовую спустились Джейсон и его отец. Они хмурились, бросали друг на друга взгляды из-под насупленных бровей. Как чаще всего у Лоутонов и бывает, трапеза прошла в сердечной, но напряженной обстановке. «Еще горошку?» «Да ля-ля-ля-ля о природе, моде и погоде». Кэрол витала где-то в империях. Непривычно молчаливый Иди позабыл о своих обычных прописных истинах и директивах. Диана и Джейсон по обыкновению обменивались уколами, поддерживая так называемую атмосферу, но между отцом и сыном явно пробежала черная кошка. Обсуждать случившееся они, однако, не собирались, по крайней мере, за столом. Джейс настолько изменился, что я опасался, не болен ли он. Он пристально всматривался в содержимое своей тарелки, не прикасаясь к нему, как кот, несущий вахту у мышиной норы. Когда ужин подошел к концу, Джейсон, очевидно, намеревался извиниться и удалиться, но иди опередил его. «Нечего, нечего. Отвлекись, развейся. На пользу пойдет». Отчего следовало отвлечься Джейсону? Мы уселись в машину Дианы, непритязательную Хонду жанра «Мои первые колеса». Так определяла свой первый мотор Диана. Я устроился на заднем сиденье за Дианой. По-прежнему мрачный Джейс втиснулся на пассажирское место рядом с сестрой, воткнув колени в бардачок. «Что он над тобой изобразил?» — спросила его Диана. «По попе надавал?» «Не заметил. Судя по твоему виду, ну извини». Небо оставалось привычно черным. Фары метались по заснеженным лужайкам, пересчитывали стволы оголенных деревьев. Диана свернула к северу. 3 дня назад, после рекордного снегопада, ударил мороз, сковавший снежную массу коркой. Снегоочистительная техника не справлялась с уборкой, встреченные машины осторожно нащупывали путь. «Что стряслось?» — напирала Диана. «Что-то серьезное?» Джейсон пожал плечами. «Война, чума, голод». Он снова пожал плечами и поднял воротник куртки. Когда мы приехали, поведение его не изменилось. Сборище оказалось немноголюдным и довольно-таки замкнутым. Присутствовали бывшие одноклассники и знакомые Джейсона и Дианы по Райс Академи. Место сбора – дом выпускника Райс, вернувшегося на каникулы из какого-то колледжа Лиги Плюща. Родители его постарались выдержать тематическое единство мероприятия. Мини-сэндвичи, горячее какао, катание на санях с неопасного пологого склона сразу за домом. Но большинство присутствующих, угрюмые прыщавые приготовишки разных престижных университетов, чуть не с пеленок освоили склоны Цермата и Кстаада и горели мрачным огнем в предвкушении момента, когда можно будет вырваться из лап всяких родителей и надзирателей, чтобы более или менее конспиративно надраться сверх кондиции. Снаружи, под гирляндами, из рук в руки переходили бутылки с пестрыми этикетками. В подвале некто по имени Брент бойко продавал граммульками экстази. Джейсон припаялся к угловому креслу и невидящим взглядом отпугивал всех желающих с ним заговорить. Диана приставила меня к большеглазой девице по имени Холли и удрала. Холли тут же завела монолог о фильмах, которые она просмотрела за год. Она таскала меня за собой, время от времени подхватывая с подноса калифорнийские рулетики. Наконец она отпросилась в туалет, и я напал на Джейсона, предложив ему выйти наружу. «Меня что-то не тянет на сапки». «Меня тоже. Просто выйдем». Мы натянули сапоги и куртки, вышли наружу. Ночь тихая, без ветра, без снега. На крыльце прошли сквозь группу райсовцев, окутанных клубами табачного дыма. Курящие и обкуренные проводили нас мутными взглядами. Мы побрели по снегу к вершине невысокого холма, на склоне которого безудержно веселились несколько энтузиастов санного спорта, в основном тараня друг друга и кувыркаясь в снегу. Для затравки разговора я пожаловался Джейсону на Холли, прилипшую ко мне, как узкие штаны, к заднице. Он передернул плечами и отделался замечанием: «У каждого свои проблемы». «Судя по внешнему виду, твои проблемы, конечно, гораздо серьезнее». Он уже открыл рот для ответа, но тут у меня в кармане заверещал мобильник. Из дома звонила Диана. «Парни, вы куда девались? Холли себе места не находит. Нехорошо, Тайлер. Бросил даму, удрал». «Слушай, пусть она кому-нибудь другому о киношках лапшу на уши вешает. Она нервничает, никого почти тут не знает». «Извини, но при чем тут я? Я думала, что вы поладите». «Прекрасно». «Поладим?» Очень интересно, что она имела в виду. «Ты что, нагрузила меня этой Холли?» «Тайлер!» Она выдержала суровую паузу. «Прекрати!» 5 лет Диана то приближалась, то удалялась, как будто хреновый кинолюбитель своей домашней кинопродукции не мог справиться с фокусировкой объектива. Бывали периоды, особенно во время пребывания Джейсона в университете, когда я ощущал себя ее лучшим другом. Она часто звонила, мы подолгу беседовали, ездили по магазинам. Настоящие закадычные приятели. Если в отношения и вкрадывался какой-то сексуальный подтекст, то лишь для меня. Я старался скрыть и подавить свои эмоции, чтобы не разрушить того, что между нами наладилось. Хрупкость наших отношений была для меня очевидной. Если она чего-то от меня и ждала, то уж никак не амурных излияний. Иди, разумеется, никак не потерпел бы между нами иных отношений, кроме детских и полудетских, поднадзорных и не грозящих никакими неожиданностями. Диана удерживала меня на достаточном расстоянии, и месяцами я ее почти не видел. Когда Диана еще училась в школе Райс, она иной раз махала мне рукой, вскакивая в школьный мини-автобус, но даже не звонила. А если я звонил ей сам, не изъявляла охоты вести долгие разговоры. В эти периоды я иногда связывался с девицами из своей школы, чаще всего с робкими созданиями, втайне предпочитавшими мне героев более выпуклых, помирившихся своей тусклой индивидуальностью за неимением ничего лучшего. Надолго эти связи не затягивались. В 17 я потерял невинность с весьма привлекательной и ужасно длинной Эллен Боуленд. Я пытался убедить себя, что люблю ее пылко и нежно. Однако месяца через 2 отношения наши сами собой расстроились, мы с нею расстались с улыбкой в слезах, с сожалением и облегчением. Потом Диана вдруг звонила и говорила, спрашивала, выслушивала. Конечно, я не упоминал ни Эллен Боуленд, ни Тони Хикок, ни Сару Берстейн. Диана тоже не посвящала меня в подробности своего времяпрепровождения в периоды эфирного молчания. И слава Богу! Потому что через некоторое время мы снова замыкались в своих оболочках, подвешенные между искренностью и притворством, галантностью и насмешливым бахвальством, между детством и зрелостью. Я сдерживал себя, убеждал не добиваться большего, однако не мог не желать общения с ней, жаждал его. И льстил себя надеждой, что ей необходим контакт со мною, ведь она сама по собственной инициативе возобновляла этот контакт. Я замечал, что она успокаивалась, расслаблялась, когда я входил в комнату, улыбалась. Ее улыбка говорила: «Вот и отлично, Тайлер пришел. Пока он рядом, мне нечего бояться». «Тайлер!» Интересно, что она сказала Холли? «Тайлер душка, но он мне так надоел, сколько лет таскается за мной, а вы с ним прекрасная пара». «Тайлер!» — в голосе ее ощущается беспокойство. «Тайлер, если ты не хочешь со мной разговаривать, с чего это ты взяла? Тогда дай мне Джейсона, пожалуйста». Я передал трубку Джейсону. Он послушал, потом сказал: «Мы на холме». «Нет, нет, сама придешь к нам». «И вовсе не холодно». «Нет, нет». «Зачем она мне?» Я отвернулся, шагнул прочь. Джейсон придержал меня за рукав, сунул мне мобильник. «Не валяй дурака. Мне надо переговорить с вами обоими. О чем? О будущем. Ничего себе разъяснил. Ну, тебе, может, и не холодно, а я, честно говоря, замерз. Я не врал ему. Эта проблема серьезнее, чем твои неувязки с моей дорогой сестрицей Тайлер. Его серьезность показалась мне чуть ли не комичной. А я понимаю, что эта балда для тебя значит. Ничего она для меня не значит. Ты бы соврал, даже если бы вы с ней были просто друзьями. Да мы и есть просто друзья и ничего больше, с жаром заверил я его. Ни разу еще мы с ним о Диане не говорили, эта тема оставалась как будто табуированной. Да хоть ее спроси. Ты не в себе из-за того, что она тебе подсунула эту бедолагу Холли. Слушай, давай сменим пластинку. Дело в том, что Диана у нас теперь святая, ее новый бзик, начиталась этих тупых книжек. Что за книжки? Всякий апокалиптический бред. Теология. Этого нового гуру. Ты слышал, конечно, Си.Р. Рейтл. Молитва во мраке. Отрекись от мирского я и тому подобное. В общем, бабки гони в мой гениальный карман. Батенька, в телевизор тоже иногда заглядывать надо. Она не хотела тебя обижать. Это своего рода жест. У нее теперь что ни шаг, то жест. Ну и мне теперь плясать, что ли? Я снова отвернулся и шагнул прочь, обдумывая, как бы попасть домой, не пользуясь попутками. Тайлер. Что-то в его голосе заставило меня остановиться. Слушай, Тайлер, ты тут закинул насчет серьезных проблем. Он вздохнул. Так вот, иди кое-что сообщил мне насчет феномена. Это пока не для печати. Я обещал ему молчать, но я не могу молчать, потому что в мире есть три человека, которых я могу считать своей семьей. Один из них — отец, двое других, как ты понимаешь, ты и Диана. Так что я бы попросил тебя потерпеть мое общество еще минут пять. По склону спешила к нам Диана, тычась на ходу в рукав в полунатянутой белоснежной парке. Я перевел взгляд на несчастное лицо Джейсона, подсвеченное дальними гирляндами. Отчего-то вдруг стало страшно. Он прошептал что-то на ухо подбежавшей Диане. Она глянула на брата расширенными глазами, шагнула в сторону от нас обоих. И Джейсон начал рассказ. Спокойно, методично, каким-то утешающим тоном излагал он кошмарную историю, подавая ее на манер вечерней сказки для малышей. Узнал он это, разумеется, от Иди. У Лоутона-старшего дела после затмения пошли в гору. Спутники отказали, и Лоутон Индастрис рванулась в нишу с проектом эрзац-технологии, системы высотных летательных аппаратов легче воздуха, парящих там, где не страшны ураганы, в стратосфере. Прошло 5 лет, и стратостаты Иди, подняв в небо соответствующую электронику, выполняли почти все, чем занимались ранее спутники, кроме разве астрономии да глобальной навигации. Недавно он основал лоббирующую фирму Перигелион Foundation, к которой все чаще обращались за консультациями федеральная администрация. Одним из таких случаев стал закрытый проект с использованием возвращаемых космических аппаратов – ВКА. НАСА уже несколько лет работала над этим проектом. Цель его – исследование октябрьского феномена, созданного им космического щита. Возможно ли пробить его? Проникнуть наружу, получить данные о нем и за его пределами? Первая попытка представляла собою выстрел вслепую в буквальном смысле. ВКА смонтировали вместо боеголовки модифицированные ракеты Lockheed Martin Atlas 2А8 и зашвырнули ввысь с полигона авиабазы Ванденберг. Результат никого не удивил. Система, запрограммированная на неделю пребывания в космосе, тут же свалилась обратно. плюхнулась в Атлантику рядом с Бермудами. Как будто, по выражению Джейсона, натолкнулась на упругий барьер и отскочила. Однако она не отскочила. Когда ВКА выудили из воды, оказалось, что он полностью выполнил недельную программу. «То есть как?» — разинул я рот. «Разве такое возможно?» «Дело не в том, что такое возможно, а в том, что такое случилось. То есть полезная нагрузка провела неделю в космосе, но вернулась в тот же день. Причем то же самое повторилось и в следующий, и еще раз». «Так что же случилось, Джейс? Скачки во времени?» «Не совсем». «Не совсем? Не перебивай», — тихо сказала Диана. Джейсон сказал, что происшедшее можно оценивать с разных точек зрения. Наземные службы зафиксировали исчезновение ускорителей в барьере, как будто их туда втянуло, как муху в пылесос. Бортовые данные этих наблюдений не подтверждают. Эти два набора данных противоречат один другому. Наземные службы зафиксировали пролет спутниками барьера и немедленное их падение обратно. Бортовые данные показывают, что спутники гладко вышли на предписанные орбиты, выполнили программы и вернулись через предписанный период времени. Неделя? Месяц? Я тут же вспомнил русского космонавта, которому никто не верил. Если предположить, что оба набора данных верны, то допустимо лишь одно объяснение. Время за барьером ведет себя иначе. Или, то же самое иными словами, время на Земле течет медленнее, чем за барьером, в остальной Вселенной. «Понимаете, что это означает?» — спросил Джейсон. «Нам казалось, что мы попали в какую-то электромагнитную клетку, регулирующую энергию, которая облучает Землю. И это на самом деле так. Но это лишь незначительный фрагмент куда более крупной картины. Побочное следствие». «Побочное следствие чего?» «Градиента времени, понимаешь? На каждую земную секунду за барьером приходится куда как больше». «Черт знает что! У меня это не укладывалось в голове. И какова физика всего этого бардака?» «Куда более опытные люди, чем мы с тобой, не могут пока что найти ответ на твой вопрос. Но идея градиента времени кое-что проясняет. Если время у нас и у них во Вселенной течет по-разному, то излучение из окружающего пространства на Землю, видимое, рентгеновские лучи, иные энергетические потоки, увеличивается соответствующим образом. Годовое излучение Солнца, сконцентрированное в 10 секунд, мгновенно убьет все население планеты. Таким образом, электромагнитный барьер вокруг Земли не просто скрывает от нас Вселенную, он защищает нас, отражает излишнюю, да еще, полагаю, модифицированную фиолетовым смещением, радиацию. «Фальшивое Солнце», — проронила Диана. «Точно. Они дали нам фальшивый солнечный свет, потому что свет реального солнца смертелен. Дали положенную дозу, распределили. Изобразили времена года, климат, приливы и отливы, нашу траекторию вокруг солнца, масса, момент, гравитационное взаимодействие. Все было организовано с целью сохранить нам жизнь». «Организовано? Значит, это не природного характера штука?» «Технология», — решил я. «Кажется, придется это признать», — кивнул Джейсон. «Значит, они проделали это над нами. Толкуют о так называемом гипотетическом доминирующем, либо же контролирующем интеллекте». «Но кому и зачем это надо?» «Не знаю», — Никто не знает. Диана прищурилась. Запахнув парку и обхватив свой торс руками, она пристально смотрела на брата. Ее била дрожь, и, конечно же, не от холода. Какова разница во времени, Джейсон? Насколько быстрее там бежит время? Там, за чернотою неба. Джейсон медлил, колебался. Намного. Скажи. Ну, замеров много. Но в последний запуск они прозондировали Луну. Луна постепенно удаляется от Земли с примерно постоянной скоростью. Вы это знаете? Если замерить увеличение расстояния, можно определить, за какое время оно выросло. Ну, звезды разбегаются там тоже с определенной скоростью. Сколько, Джейсон? С момента затмения прошло 5 с лишним лет. За барьером за это время пролетело больше 500 миллионов лет. У меня аж дыхание перехватило. Что сказать? Да я языком пошевелить не мог. Казалось, что воздух не перенесет звука. Диана, заглянув в сердцевину, самую суть проблемы спросила. И сколько нам осталось? Трудно сказать точно. Мы под защитой барьера, но сколько он протянет, насколько он эффективен? Существуют, однако, и кое-какие бесспорные, неотвратимые факторы. Солнце смертно, как и любая другая звезда. Оно сжигает водород и расширяется, становится горячее. Земля находится в комфортной зоне его системы, постепенно отодвигающейся наружу. Как я уже сказал, сейчас мы под защитой, но потом Земля войдет в гелиосферу. Солнце проглотит ее. Какой барьер это выдержит? Сколько, Джейсон? На него было жалко смотреть. Ну, лет 40, может, 50, черт знает.